Я провел очень жаркие полчаса, убеждая эту парочку, что если мы признаемся хоть в каком-то своем участии во всей этой истории, то лишь сильнее ее запутаем. Это просто совпадение, и ничто иное, объяснял я им. Неда похитили. Вот очевидное и единственное объяснение. Случайно получилось так, что похитители выбрали именно это время и это место. И если вдуматься, все вполне логично. Вчера у них появилась первая за долгое время возможность. Несколько месяцев он провел в школе, потом был в плавании. А вчера? Вчера они могли проследить Неда с порцией от дома до Найтсбриджа. И, увидев, что он остался на улице один, схватили его. Это произошло на наших глазах. Мы, естественно, подумали, что это арест, а полиция, скорее всего, не приняла наш звонок всерьез и решила не связываться. «Или», — добавил я, — «они там услышали, как Руфис хихикал около будки и поняли, что имеют дело с обычным школьным розыгрышем. Чем все это и было». На мой взгляд, объяснение звучало довольно беспомощно, однако они на него купились и некоторое время переваривали эту версию. Гордон, как я и предполагал, первым обнаружил слабое место. Если его похитили, почему никто не требует выкупа? К этому я был готов и мрачно ответил. Похитители похитителям рознь. Отец Неда 2 года занимал пост министра по делам Северной Ирландии. Когда до них дошел смысл сказанного, челюсти у обоих отвисли. «Понимаете теперь», — продолжал я, — «почему нам следует затаиться и не говорить никому ни слова? К нам все это не имеет никакого отношения. Если не считать того, что мы свидетели, — сказал Гордон, — мы могли бы дать показания. Там же были испанские студенты. Они отлично опишут тех людей. А мы находились на другой стороне оживленной улицы. Нет уж, поверьте мне, ничего, кроме лишней путаницы, мы тут не добавим». Пап я покинул в уверенности, что на них можно положиться. Ничего неблагоразумного они не сделают и не скажут. Вернувшись на Кэтлин-стрит, я обнаружил, что попасть в дом могу теперь только предъявив свой пропуск в палату общин, поставленному у входной двери полицейскому. В кабинете Мадстоуна имелось подобие шезлонга, плюш, позолота, из тех, которых обычно позируют живописцам экзотические принцессы. Поднявшись наверх, я увидел обмякшего в нем сэра Чарльза, с лица которого сбежали все краски. Порция сидела, припав к нему. Или это он к ней припал? По лицу ее катились слезы. Ясно было, что в мое отсутствие поступили очень серьезные новости. Какой-то человек, с виду от 20 до 30 лет, разговаривал по телефону, присев на краешек стола. Когда я вошел, глаза его обшарили меня с ног до головы, породив неприятное чувство, что, сколь бы ленивым и благосклонным не показался мне осмотр, человек этот видит меня насквозь до самого донышка. И увиденное его не очень-то впечатляет. Оперативник из разведки, сказал я себе, стараясь стряхнуть неприятное чувство. Умение смотреть так на людей, без сомнения, оттачивается одновременно с умением пользоваться шифровальными книгами, микропленкой и капсулами с цианистым калием. «Что случилось?» — спросил я. Сэр Чарльз открыл глаза и попытался что-то сказать. Бедняга окончательно развалился на куски. Если таковы наши политические лидеры, нечего и удивляться, что страна пошла к чертям собачьим. Когда я приду к власти, меня никому так просто сломать не удастся. Когда я приду к власти, странно, очень странно. Впервые в жизни я облек эту мысль в слова. Я вечно твердил себе, что стану преподавателем, и сейчас, записывая ее, испытываю непонятное облегчение. Возможно, я всегда это знал. Ну-ну. «Вы кто?» — спросил человек у стола, мягко кладя трубку и улыбаясь мне. «Эшли Барсон Гарленд, личный помощник сэра Чарльза. Эшли Барсон Гарленд, Эшли Барсон Гарленд». Он взял 2 лежавшие у телефона записные книжки. «Ну и почерк же у наших друзей в синем. Ага. Вот оно. Эшли Барсон Гарленд. Здесь сказано, что вы школьный товарищ Эдварда и проводите для сэра Чарльза исследования. Но позвольте, в таком случае вам должно быть года 22 или 23. Через 2 недели мне исполнится 18», — слегка покраснев, ответил я. «В школе новички нередко принимали меня за учителя, и мне не нравится напоминание о том, что выгляжу я старше своих лет. Виноват, опростоволосился. Моя фамилия Смит. Смит, подумать только. Намеренное оскорбление. Я подошел, чтобы пожать ему руку, и у него хватило наглости оглядеть после этого свою ладонь, а затем снова мое лицо, отчего я опять покраснел. «Ну-с, мистер Барсон Гарленд», — сказал он. И я обнаружил, что открыто выказанное отвращение бесконечно менее оскорбительно, чем полное отсутствие выражения, царившее на его лице, пока он вытаскивал из рукава носовой платок и вытирал ладонь. «Боюсь, покамест вы завтракали, поступили новости довольно дурные». Тон, которым было произнесено «покамест вы завтракали», похоже, должен был внушить мне, что я повинен в некоем ужасном нарушении долга, порожденном свойственным мне сиборитством. Между тем, это сэр Чарльз настоял, чтобы я поел, а полицейские согласились с ним, сказав, что я ничем больше помочь им не в силах. «Дурные новости», — повторил я, сопротивляясь искушению объяснить про завтрак и тем самым подвергнуться новым унижениям. «Похоже, что час назад некто позвонил в редакцию газеты «Таймс» и взял на себя ответственность за похищение Эдварда Матстоуна. Мы исходим из предположения, что звонивший сказал правду. Но кто? Почему? Человек заявил, что он представляет ИРА. Что касается «почему», сэр Чарльз словно бы застонал, и порция покрепче прижала его к себе. «О, Господи!» — прошептал я. «Так я был прав. Вы были правы?» Смит с выражением снисходительного удивления приподнял брови. «Ну, такая мысль приходила мне в голову. Я хочу сказать, это выглядит возможным объяснением, сами понимаете, с учетом всего», — неловко закончил я. «А вы сообразительны, мистер Барсон Гарланд?» «Что ж, может быть, вы пустите вашу сообразительность в ход и немного поможете нам, если вы не против?» Я с готовностью кивнул. «Конечно, всем, чем хотите». «Таймс» дала нам время проверить эту информацию, прежде чем они ею воспользуются, а они воспользуются непременно. Я подумал, что, возможно, сэру Чарльзу и присутствующей здесь юной леди следовало бы покинуть дом до того, как разверзнутся врата ада и журналисты устроят здесь цирк. Может, вам известно какое-нибудь подходящее подземелье? Где вы живете, мистер Барсон Гарленд?» «Тредвей Гарденс», — ответил я. «Это всего лишь небольшая квартирка». «И вы, делите ее с кем-либо?» Вопрос прозвучал достаточно невинно, но у меня снова возникло впечатление, что он отыскал во мне нечто забавное. «С Томом Гроувом? Он работает в штаб-квартире партии, это его дом, а я живу в полуподвале. Обо всем договорился личный парламентский секретарь сэра Чарльза», — объяснил я, злясь на себя за то, что считаю нужным вдаваться в подробности. «Понятно», — сказал Смит. «Что ж, давайте-ка двигаться туда, да побыстрее. Боюсь, я не вожу машину. Об этом, моя улиточка, предоставьте позаботиться мне».